то усмотрел я, что советник Шумахер во всех своих поступках перед профессорами прав, и ненависть от них одним только тем заслужил, что по ревности своей к пользе и славе государственной в небытность президентов принуждал профессоров к отправлению их должности и к показыванию действительных трудов, за которые им столь знатное жалование определено. Когда по вступлении моем в правление академических дел рассмотрены труды профессоров, то нашлось, что некоторые из них больше в убыток государству здесь жили и обманывали командиров, нежели старались производить пользу в народе. Притом не по достоинству своих трудов и знания требовали себе жалования, и к получению его всякие происки употребляли, и как потом строгий над ними надзор учрежден, то главный возбудитель всех ссор и несогласий между профессорами и советником Шумахером, бывший при академии профессор Делиль, видя, что дела академические не по его намерению стали происходить, и что ему невозможно уже канцелярию обманывать, взял свой обшит увольнение. И ежели бы описать все прежние поступки некоторых бывших и некоторых ныне находящихся при Академии профессоров, из которых, однако же, исключаются добрые и достойные, то бы правительствующий Сенат мог совершеннее видеть ревность к пользе Отечества Российского Шумахерову и леность и нерадение к трудам разных профессоров. И тем подтверждаю, что при нынешнем времени многие в порученных им делах так нерадительно поступали, что на силу возможно было приискать способ, чтобы их привести в надлежащий порядок. И могу уверить правительствующий Сенат, что между профессорами многими ничего иначе не усматривается, как желание одно — стараться всегда о прибавке своего жалования, получить разными происками ранги великие и ничего за то не делать, и не быть ни у кого в команде, и делать собою что кому вздумается под тем прикрытием, что науки не терпят принуждения, но любят свободу. Сенат успокоился на этом бездоказательном донесении. Содержание отдельных сказок, поданных профессорами о Шумахере по требованию президента, осталось тайною, и для членов Академии посвидетельствовало Моносову. «Но то ведомо, — прибавляет Ломоносов, — что Шумахер остался по-прежнему в своей воле и вскоре получил большое подкрепление. Профессора Крафт, Гейнзиус, Вильде, Крузиус, Делиль и Гмелин оставили Россию. 24 июля 1747 года издан был регламент Академии наук и художеств. В нем говорится: что по сие время Академия наук и художеств плодов и пользы совершенно не произвела, потому только одному, что не положен был регламент и доброе всему определение. Регламент замечателен тем, что хотя и в нем Академии наук и художеств и университет соединялись еще в одном учреждении, но разделены обязанности, собственно, академиков от обязанностей преподавателей или профессоров. Академия, собственно, называется собранием ученых людей. Сии люди не только о том стараются, чтобы собрать все то, что уже в науке известно, но и далее трудятся в изобретениях поступать. Видно посему, что такие люди заняты беспрестанным трудом, чтобы делать свои примечания, читать книги и вновь сочинять их, чего ради им время мало остается на то, чтобы обучать других публично. И так определяются особливые академики, которые составляют академию и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов и студентов, и особливые профессора, которые учить должны в университете. Но ежели нужда вас требует, и время допустит, и академику трудиться в университете, в таком случае отдается на президентское рассуждение, чтобы определить он мог и академика для читания потребных лекций в университете. Академиков должно быть 10, и они, собственно, сим именем называются, а не профессоров. И почетных вне государства 10 же. Всяк академик иметь должен при себе адъюнкта, который должность имеет помощника академику, и при том стараться должен как академик об адъюнкте, так и адъюнкт сам о себе, чтобы ему со временем заступить академика своего места. Стараться, чтобы адъюнкты были все из русских. Всем управляет и повелевает президент. Он смотреть должен, чтоб всяк везде у своего звания был прилежен, и напрасно на него иждивение не было употреблено. Президент имеет совершенную власть выписать или отпустить надлежащим порядком всякого академика. Россия не может еще тем довольствоваться, чтобы только иметь людей ученых, которые уже плоды науками своими приносят, но чтоб всегда на их места заблаговременно поставлять в науках молодых людей, а особливо, что за первый случай учреждение академическое не может быть сочинено инако, как из иностранных по большей части людей, а впредь должно оно состоять из природных российских. Того ради к Академии другая ее часть присоединяется – университет. Университет есть собрание учащих и учащихся людей. Первые называются профессоры, а другие – студенты. Профессоры не обучают языков, но обучают наук. Того ради студенты должны уже искусствовать в языке латинском, дабы лекции в науках, которые на ином ни на каком языке давать не дозволяется, как только на латинском и русском, могли они совершенно разуметь. Сего ради надлежит выбрать из училищ российских, где президент за лучшие усмотрит 30 учеников, способных и знающих уже латинский язык, и он их определить при академии, дав им жалование и квартиру такую, чтобы они все могли быть в одном доме. А чтоб впредь сие число студентов могло всегда наполняться, то учредить гимназию, при которой 20 человек молодых людей содержать на коште академическом и годных производить в студенты, а негодных отдавать в Академию художеств. Вольных людей принимать свыше сего позволяется, сколько случится, а за науку от учеников ничего не требовать. Принимать в университет из всяких чинов людей, смотря по способности, кроме положенных в подушный оклад. Профессоры при начинании такого дела могут быть всякого закона люди, только при вступлении в свою должность присягою обязываться должны, чтоб им ни учением, ни советом о законе противного православному греческому исповеданию не внушать ничего учащимся. Чего ради духовник должен быть при университете из ученых иеромонахов, который всякую субботу учить должен катехизиса? Науки в университете отправляются следующие. Первое. Латинский язык. Второе. Просодия. Третье. Язык греческий. Четвертое. Латинское красноречие. Пятое. Арифметика. Шестое. Рисовать. Седьмое. Геометрия и прочие части математики. Восьмое. География, история, генеалогия и геральдика. Девятое. Логика и метафизика. Десятое. Физика теоретическая и экспериментальная. Одиннадцатое. Древности и история литеральная. Двенадцатое. Права натуральные и философия практическая или нравоучительная.